На следующий день после школы Арабелла вместе с мамой и папой села в машину и отправилась в деревню. Арабелла узнала дорогу. Они ехали в сторону дома викария. Только ее папа не остановился, а проехал дальше. Потом повернул налево в переулок и остановился перед обособленно стоящим домом. Арабелла видела, что между ним и домом, в котором она жила, была огромная разница. У мамы был такой вид, как будто ее пригласили в сарай. Арабелле же дом понравился. Она так и сказала об этом. Папа выглядел довольным. Он днем взял ключи в агентстве недвижимости. И так как владельцы дома уже переехали в другое место, они могли спокойно осмотреть дом. В доме было 4 больших спальни, 2 ванные комнаты, комната для отдыха, столовая, большая, полностью обустроенная кухня и кладовая. Арабелла очень долго разглядывала дом, даже проверила все буфеты, пока ее папа, который осмотрел дом раньше, показывал, что где находится. Мама очень быстро заглянула в каждую комнату и спустилась вниз. «Ну, что скажешь?» – спросил папа, стараясь быть веселым. «Отлично!» – оптимистически ответила Арабелла. «На самом деле...» – он посмотрел на свою жену. Она пожала плечами и пошла к машине. Папа выглядел расстроенным. «А можно посмотреть сад, папочка?» «Конечно!» – и он повел Арабеллу через заднюю дверь в просторный сад с лужайками, цветочными клумбами и кустарниками. «Замечательно, но мне будет не хватать нашей земли. Где же я буду ездить на Пикси? Я думаю, что придется в деревне». «Вот и хорошо. Я уже начинаю привыкать ездить по дорогам. А интересно, где мы его будем держать?» Если Арабелла весело болтала, то папа ее чувствовал себя все более и более неловко. На последнем вопросе она повернулась в ожидании ответа и увидела его лицо. «Что такое, папочка? Что случилось?» «О, Арабелла!» – начал он, но потом замолчал, пытаясь найти правильные слова. «Я думал, что ты понимаешь. Мы должны продать все». «Да, я все знаю. Дом и землю, бассейн, и у нас больше не будет слуг». И тут до нее дошло то, что он имел в виду. «Но это же не касается Пикси, не так ли?» — медленно произнесла Арабелла. Ответ был написан на лице отца. Арабелла обмерла. «Папа, ну скажи, ведь нам не надо продавать Пикси». «Дорогая, мне очень жаль, но у нас не будет денег, чтобы содержать пони. Я же ведь не знала, что и Пикси тоже». Арабелла была в бешенстве. «Мы же можем позволить себе его. Это ведь всего лишь маленький пони. Он много не ест. А если я пообещаю есть меньше и не просить ничего, могу я оставить его? Ну, пожалуйста, папочка, могу я оставить Пикси?» Отец с расстроенным видом покачал головой. Я так не думаю, дорогая. Послушай, я вернусь еще раз и проверю все данные. Группа бухгалтеров придет, чтобы все проверить. И я спрошу их, сможем ли мы позволить себе пони. Но я правда думаю, что это невозможно. Арабелла выглядела такой разбитой, что ему захотелось сказать что-нибудь, хоть что-нибудь, чтобы утешить ее. Он попытался обнять ее за плечи, но она сбросила его руку и побежала к машине. Она забралась к маме. «Он собирается продать Пикси. Скажи же ему, что он не может этого. Мамочка, ну, пожалуйста, скажи ему». Мама поднялась и на минуту, забыв о своих переживаниях, обняла дочь. «Я знаю, дорогая, я знаю, но что я могу сделать? Что мы можем сделать?» Мистер Браун медленно шел к ним. Его руки были в карманах, а голова опущена. Мать и дочь смотрели на него. Это он был во всем виноват. В этот момент несколько мыслей ворвались в сознание Арабеллы. Она вспомнила вчерашний вечер, летний домик и радость, связанную с открытием Иисуса. Она вспомнила, как ходила в конюшню и отдала Пикси Господу, и умиротворение, наступившее в конце. Она вспомнила лицо папы, когда он рассказал новость. Без тени сомнения она знала, что это неправильно расстраивать папу сейчас еще больше. В своем сердце она попросила прощения у Бога. И случилось что-то странное. К ней снова вернулось спокойствие. Ничего, что она могла видеть, не изменилось. Но, вне всякого сомнения, изменились ее чувства. И вдруг, вместе со спокойствием, пришла надежда, которая приходит только из веры. «Прости меня, папочка!» Она подбежала к нему и обняла за шею. «Почему ты извиняешься? Это мне следует просить прощения у вас. Прости, что я рассердилась из-за Пикси. Если его необходимо продать, я постараюсь смириться». На этом слове голос Арабеллы надломился, делая совершенно ясным то, как трудно ей будет это сделать. Но она постаралась улыбнуться, хотя это была очень неуверенная улыбка. Он смотрел на нее в огромном изумлении. Это была девочка, очень отличающаяся от той, которую он знал или думал, что знал. Мама тоже изумилась поведением дочери. «Что с тобой, Арабелла?» — с любопытством спросил папа. Арабелле захотелось смеяться. «Ты действительно хочешь знать? Конечно же, что происходит? Я все расскажу вам по дороге домой». Так она и сделала. И когда они вернулись домой, то из машины вышли двое задумчивых и слегка озабоченных взрослых. Такими они оставались до самого вечера. Поздно вечером, когда Арабелла была уже в кровати, ее отец позвонил по телефону викарию. Он выразил свою обеспокоенность по поводу Арабеллы и сказал, что не уверен, что хочет, чтобы его дочь была верующей. Мистер Кук внимательно выслушал его и потом сказал, что это не телефонный разговор и что он мог бы зайти и поговорить с ним и с мамой Арабеллы лично. И если можно, жена его придет тоже. В конце концов, мистер Браун пригласил их на ужин на следующий день. Он сказал, так как наши дочери дружат, нам стоит познакомиться. Мистер Кук поблагодарил его от всей души и сказал, что они придут с величайшим удовольствием. И он уверен, что проблем с тем, чтобы найти кого-то, кто побыл бы с Мэри и Фредом, не будет. Таким способом он сказал о няне. Но для мистера Брауна это было странным, особенно по отношению к викарию. Наверху, в своей спальне, Арабелла не могла уснуть. Она пыталась представить себе свою жизнь без Пикси, но не могла. Потом она пыталась представить себе всю семью свою, живущую в доме в переулке, а не в этом доме, где они всегда жили, и тоже не могла. Как же мама будет обходиться без слуг? Что будут делать слуги без работы? Как люди обходятся без бассейна летом? В голове Арабеллы была такая неразбериха. Она села на кровати, утомленная, разгоряченная и обеспокоенная. Она снова собралась лечь, без всякой надежды на то, чтобы заснуть, когда сказанные однажды Мэри слова пришли ей в голову. В нашем доме мы стараемся жить по законам Библии. Библия! Могла ли она помочь? Ей захотелось иметь Библию. У нее ее не было. А была ли она у ее родителей? Она напрягла свои мозги, пытаясь вспомнить, видела ли она Библию в их доме. Конечно, семейная Библия в кабинете папы. Она вспомнила, что когда она была маленькой, ей показывали ее собственное имя в семейной Библии. Оно было последним в длинном списке имен, каждая из которых принадлежала членам семьи, и фамильное дерево брало свое начало еще в 1700 году. Арабелла встала и спустилась вниз. Она слышала, как папа разговаривал с кем-то по телефону. Она не остановилась послушать, потому что большинство его разговоров были скучными. Арабелла на цыпочках пробралась в кабинет, закрыла за собой дверь и включила свет. Она подошла к книжным полкам и тяжело вздохнула. Она и не подозревала, сколько же книг было у ее папы. Одна стена была почти полностью ними заставлена, и она задумалась, найдет ли она то, что искала. На самом деле она очень быстро нашла Библию, просто потому, что это была самая большая книга. Это был огромный том, который напомнил ей, что она видела такое же в соборе. Книга была огромная и выглядела тяжелой, поэтому Арабелла стала сомневаться, сможет ли она хотя бы сдвинуть ее с места. Хорошо еще, что Библия лежала на нижней полке. Она затаила дыхание. Она не только поняла смысл, но это было то, что надо. Она прочитала снова, удивляясь и восхищаясь тем, как слова подходили к ней. Арабелла схватила с полки другую книгу и вложила ее в Библию как закладку, так, чтобы не потерять это предложение. Она нашла ручку и бумагу на папином столе. Она очень аккуратно переписала слова, тщательно проверяя, правильно или нет. Потом снова их прочитала. Теперь ей оставалось только вернуть Библию на полку. На это потребовались огромные усилия. А Арабелла начала уже чувствовать усталость. И ей это удалось с трудом. Она выключила свет, закрыла дверь и вернулась в свою комнату. Прежде чем лечь в свою кровать, она еще раз прочитала и с благодарностью сказала: «Спасибо тебе!» Потом она легла, натянув одеяло до самого подбородка. И 5 минут спустя она уже крепко спала. На лице ее играла легкая улыбка, а рука сжимала драгоценную бумагу. В течение следующих нескольких дней Арабелла по несколько раз перечитывала слова из Библии и в конце концов запомнила их. Они были огромным утешением для нее во время жизненных перемен. Ужин для 4 родителей прошел с большим успехом. Викарию удалось убедить и успокоить родителей Арабеллы насчет новой веры их дочери. Он сказал, что их дочь, узнав Иисуса, стала счастливой и довольной, так как и папа, и мама Арабеллы видели это и сами, они не стали спорить. Им самим стало любопытно, и они задавали множество вопросов, а Читакук старалась на них ответить. Им было так хорошо и легко общаться друг с другом, что мистер Браун почувствовал, что может довериться им, и рассказал о потере дома и всего остального. Родители Мэри были глубоко поражены случившимся. Миссис Браун не выдержала и начала плакать. Миссис Кук подошла и обняла ее. Мужчины вышли в сад, чтобы оставить женщин одних. Наконец миссис Браун нашла кого-то, с кем могла бы поговорить. В конце концов родители Мэри вернулись домой почти в полночь. Мэри и Арабелла были удивлены, узнав, что родители их ужинали вместе. Они были рады этому. Вот было бы здорово, если бы все они стали друзьями. При первой возможности Арабелла все рассказала Мэри. Это случилось однажды вечером, когда после школы Мэри пришла поиграть и осталась на чай. Узнав, что ее подруга доверила жизнь свою Иисусу, она от радости потеряла дар речи и крепко обняла ее. Потом она онемела от ужаса, узнав, что Арабелла должна потерять свой дом. Но когда она узнала, что новый дом Арабеллы недалеко от ее дома, сразу за углом, она онемела от радости. Потом потеряла дар речи от ужаса, когда услышала, что пикси будут продавать. Одним словом, Мэри говорила не так уж и много. Когда Арабелла закончила рассказывать, обе девочки взялись за руки и вместе пошли в летний домик, где сели и помолились обо всем, особенно о пикси. Мэри была изумлена, когда увидела, как спокойно была Арабелла, говоря о потере своего дорогого любимца. Но Арабелла сказала: «Он больше не мой. Я отдала его Иисусу. Он все сделает как лучше». Мэри, выросшая только на христианском учении, была глубоко тронута новой верой своей подруги. Она хотела знать, смогла бы и она так спокойно, как Арабелла, встретить и перенести такие трудности. Арабелла на самом деле верила в то, что Бог сделает все хорошо, как обещали слова из Библии.